Удивление во взглядах окружающих она принимала за восхищение. Сразу же после вечера в Royal Garden Энджел обратилась к настоящей цели своей поездки в Лондон. Выяснив у лорда Норли, где живет Эсме, она отправилась на его поиски. Это была одна из тех немногих экскурсий, на которую она не пригласила Нору в качестве лица ее сопровождающего. Она сказала, что идет посмотреть вечернюю накидку к Ревеле. Приближался день рождения Норы, и атмосфера была полна загадок и сюрпризов. Энджел смогла смутить своим лукавством кого угодно, но только не Нору. Плутоватая улыбка делала ее лицо отвратительным. К ее высокой костлявой фигуре никак не шло подобное поведение. Нору не удивило, что Энджел отправилась пешком и взяла с собой султана. Она любила прогулки по Лондону. Часто вечерами под лучами заходящего солнца Энджел бродила по набережной вместе со своей компаньонкой и восхищалась всем подряд. Султан всюду следовал за ней, даже к портнихе, у которой он как раз задрал ногу над стоявшим у стены рулоном шелка и основательно его подпортил. Путь до Челси был неблизким. Когда час спустя Энджел подошла к улице, где жил Эсме, на нее стали обращать внимание. Танцевавшие под шарманку дети отошли подальше при виде султана, который легко шел рядом с Энджел, брызгая во все стороны слюной. Полдень выдался жаркий, но солнца не было. По дороге клубилась пыль, поднимаясь до самого конца дороги, спускавшейся к реке. Улица жила своей деловой жизнью, шумели дети, монотонно гудела шарманка, что-то выкрикивал костлявый старик в лохмотьях. С реки доносились гудки барж. Дальше от набережной улица казалась спокойнее. Дома здесь стояли отдельно друг от друга, а центральных входов спускались ступени лестниц. За домами виднелись маленькие садики с редкими деревцами. Когда Энджел пришла в этот конец улицы, стояла тишина. Здесь не играли дети. И вдруг появилась целая ватага, которая неслась за цистерной для поливки дорог. Дети прыгали прямо под водяные струи, уносившиеся в дренажные канавки. Из-за этого неожиданного шума Эсме подошел к окну, одному из самых больших в верхнем этаже, выходившему на улицу перед домом, и распахнул его как можно шире. Услышав звук открывающейся рамы, Энджел посмотрела вверх. Эсме увидел ее, стоящую у открытой калитки с листочком бумаги в руке. Собака ее уже вошла в сад и бродила среди кустов папоротника. Эсме знал, что его заметили, и что отходить сейчас от окна уже поздно. Они обменялись знаками приветствия. Она, величественно склонив голову в огромной шляпе, он, подняв руку спокойным, неторопливым жестом. Затем Эсме отвернулся от окна и обвел взглядом неубранную комнату. Времени приводить ее в порядок не было. Хозяйка дома уже указывала Энджел, как пройти по лестнице, и он сам вышел на лестничную площадку встречать гостью. Эсме слышен был отсюда ее резкий голос с чудовищным акцентом. Он так хорошо запомнил его с той их единственной встречи. Султан вошел первым, царапая когтями покрытые линолеумом ступени. Затем на площадке посреди лестницы появилась Энджел. Она улыбнулась ему снизу, подняв глаза.